Глава 262. Вторая часть квеста. Решив не гоняться за странным существом, Андре и Энди согласились пойти и проверить двух близнецов. Они больше не лежали на полу от боли. Их броне удалось взять на себя большую часть повреждений, но все же удары и атаки, которые они получили, были достаточно мощными, чтобы сбить их обоих с ног. «Кто был этот парень?» сказал один из близнецов, принимая руку Андре, когда тот поднялся с земли. «Я не уверен, и я не видел эту способность раньше», ответил Андре. «Скорее всего, оригинал с этой планеты или независимый путешественник». «Что? Был ли он настолько сильным, что мы не видели его раньше?» ответил другой близнец. Их работа заключалась в том, чтобы знать, кто находится с ними на оранжевой портальной планете. В конце концов, они будут работать вместе и обмениваться информацией, находясь на планете. Они были уверены, что кроме военных, они занимают второе место по силе, как одна из большой четверки на этой планете. Вокруг были и другие убежища, но эти два были самыми известными, и где большинство гражданских лиц нашли бы убежище из-за своей репутации. «Эй, я думаю, тебе лучше пойти и взглянуть на это!» – крикнул Энди остальным. Они долго тыкали друг друга пальцами, но когда их глаза встретились с тем, на что смотрел Энди, близнецы чуть не упали от шока. «Что? Это тот самый зверь, против которого мы сражались раньше?» – закричал близнец. Они уже несколько раз сражались против королевского зверя, как одна команда без Андре. Значит, они знали силу зверя. Они не могли поверить, что то, что причинило им столько неприятностей, теперь лежало мертвым на земле. «Как ты думаешь, что случилось?» – спросил Энди. Затем Андре опустился на колени рядом со зверем и начал отделять определенные части его трупа. Они знали, что он делает. Он искал кристалл зверя. Только после того, как он очистил несколько различных участков тела своим маленьким кинжалом, он наконец нашел кристалл. Он располагался там, где должно было находиться человеческое сердце, чуть левее от середины грудной клетки. Извлеченный кристалл совсем не походил на обычный. Он был яснее и не был таким мутным, как кристаллы с пониженными уровнями. Но в этом кристалле было что-то совсем другое. Дело было в том, что он не излучал ни света, ни блеска вообще. Обычно извлеченный кристалл зверя испускал свечение. Он пульсировал энергией, как будто кристалл был живым существом. Однако кристалл в руках Андре не давал никакого света вообще. «Я удивлен, внутри все еще есть кристалл? Почему же его не извлекли?» – сказал один из близнецов. «Возможно, его недавно убили», ответил Энди. «Кроме того, тот факт, что свечения нет, предполагает, что зверь перешел в режим ярости». Услышав это, близнецы судорожно сглотнули. Они понимали, как трудно и страшно было сражаться с этим зверем, не впадая при этом в состояние ярости. Честно говоря, эти двое чувствовали, что им повезло остаться в живых, сражаясь против такого зверя. «Может быть, это существо и тот странный человек были теми, кто убил его? В то время здесь были только они», — сказал Энди. «Нет», — ответил Андре. «Здесь были и другие». Говоря это, Андре посмотрел в сторону Вордена и остальных. Когда они прибыли, казалось, что они сражались со странным существом. «Они были здесь раньше нас и могли что-то увидеть, могли дать нам какие-то ответы». На холодном полу заброшенного здания Фекс был замечен лежащий на полу. Время от времени из его рта вырывался храп, а также какие-то носовые звуки, указывавшие на то, что он глубоко спит. Квин не хотел будить его. Он зашел слишком далеко ради безопасности других. Это был рискованный шаг, который он совершил, превратившись в кровососа, и он не был уверен, что сам смог бы совершить такой самоотверженный поступок. «Вампиры мои не так плохи, как ты говоришь», сказал Квин системе. «Мальчик, о котором я не беспокоюсь», ответила система. так же, как и с людьми. Не каждый человек плох. Но прямо сейчас ситуация, в которой вы находитесь, такова. Это из-за тех, кто наверху. И, к сожалению, то же самое можно сказать и о вампирах. К счастью, Куин смог скрыть свою личность, используя костюм и маску, которую Логан создал для него. Кроме того, Фекс был неузнаваем, как кровопийца. На нем была форма, но в схватке с королевским зверем она сильно пострадала и стала неузнаваемой. Путешественники выглядели так, словно пытались помочь Вордену и Питеру. Как только Фекс проснется, Куин попытается встретиться с ними до того, как они покинут пещеру. Но прежде всего, ему хотелось еще кое-что проверить перед отъездом. Башня. Для этого было несколько причин. И это было из-за нескольких вещей, которые система предоставила ему после завершения его последнего задания. Наконец, с Фексом, спящим далеко, у Куина была возможность посмотреть на все награды, кроме опыта и увеличения способности крови, которую он получил. С увеличением навыков крови все его атаки, связанные с навыками крови, стали сильнее. Но самым впечатляющим из них был банк крови. Теперь он мог хранить в 2 раза больше крови, в 200 мл. Что означало, если его банк крови был заполнен до краев, это позволило бы Куину восстановить 100 очков здоровья. Это был один из его самых важных навыков, так как он часто давал ему второй шанс во время боев. Награда за задание. Разблокируйте 1 навык способности. Глядя на это, казалось, что это было связано с навыком теневой способности. Независимо от цены, Куин теперь был в состоянии разблокировать любой из его оставшихся навыков тени. Там было 5 навыков, которые все еще были серыми и не могли быть выбраны. Но один из этих навыков стоит в общей сложности 50 очков навыков, чтобы разблокировать пожирателя теней. Имея всего 30 очков навыков, он не мог разблокировать навык раньше, но теперь он мог. Новый навык. Пожиратель теней разблокирован. Позже он рассмотрит детали этого навыка. С каждым новым навыком Куин должен был сначала овладеть им, прежде чем использовать в бою. Сейчас было не время, и система выдала ему еще несколько уведомлений. Он был немного расстроен, когда узнал, что не смог захватить кристалл зверя королевского уровня. Но взамен, казалось, система дала ему что-то еще. Получен маленький кристалл крови. 1. Это очень редкий предмет, хотя сейчас он вам не нужен. Я предлагаю вам хранить его в вашей системе для сохранности, сказала система, отказываясь вдаваться в подробности. Но услышав, как система говорит, что такая вещь была драгоценной, все равно улыбнула Куина. Последние 2 уведомления были самыми странными, так как они не были наградами за выполнение задания. Вместо этого они были совершенно новыми заданиями. Квест. Достигните 20 уровня для следующей эволюции. Награда. Следующая эволюция благородного вампира. Дополнительные награды будут раскрыты после достижения ранга. Куин подозревал, что следующая стадия его эволюции наступит, когда он достигнет 20 уровня. И система, похоже, подтвердила это. Казалось, он появился теперь из-за того, что Куин был очень близок к достижению этого уровня. Теперь, будучи уровнем 18. Когда он спрашивал о Фексе, он, казалось, помнил, что система говорила, что Фекс был где-то между вампиром и благородным вампиром. Еще не совсем на следующей стадии. Значит ли это, что теперь он стал сильнее или так же силен, как Фекс? Было ясно, что есть некоторые различия с точки зрения определенных навыков и способностей. Но Куин не верил, что его способность тени была слабее, чем способность струны Фекса. Наконец, последнее уведомление. Квест. Часть 1 из 2. Король потерпел поражение, и теперь башня осталась без защиты. Обыщите башню и узнайте, какое сокровище он пытался защитить. Внезапно сзади раздались стонущие звуки. Похоже, Фекс начал просыпаться. «Что, черт возьми, произошло?» — сказал Фекс, оглядываясь по сторонам. Затем он посмотрел вниз и заметил фляжку на полу. Образы того времени, когда он был кровососом, начали появляться в его голове, и он вспомнил все, что произошло. «Ты спас меня!» — сказал Фекс. «Пойдем, я все объясню, пока мы будем идти», — ответил Квин. «Куда именно?» «В башню».